Ларец. В лесу было темно. Солнце только поднималось над горизонтом, и его слабые лучи пока еще не могли пробиться сквозь густые кроны деревьев. Мы с Немировым шли по тропинке, освещенной сгустком яркого голубоватого пламени, летевшего рядом с нами. Владислав Александрович не захотел ждать, когда утро вступит в свои права, и на поиски таинственной шкатулки мы отправились сразу после окончания разговора. Что интересно, отправились вдвоем. Когда мы вышли из комнаты, оказалось, что в доме кроме нас нет ни души, ни прислуги, ни помощников Немирова, ни Жени Рейта, который, судя по всему, уже вернулся в особняк деда. Владислав вывел меня во двор и велел взять его за руку. Стоило выполнить его распоряжение, как мир содрогнулся, и мы очутились на лесной поляне. Эта поляна была мне знакома, она находилась неподалеку от нашего ЖК. Когда Немиров пошел вглубь леса, у меня мелькнула мысль отстать от него на пару шагов, а потом задать стрекача. Благо, бежать до многоэтажки было не очень далеко. Но мысль загнулась на корню, когда чародей с безапелляционной вежливостью попросил меня идти впереди себя. Я не совсем понимала, почему колдун не мог сразу перенести нас к месту назначения, но потом решила, что на этом участке леса у него попросту нет магических полномочий. «Владислав Александрович, могу я задать вопрос?» «Попробуйте». «Зачем вы меня похитили? Если родник с живой водой вам не нужен, мы вполне могли бы договориться добром». На лице Немирова появилась и пропала насмешливая гримаса. «А разве мы договорились как-то иначе?» «То есть, если бы я отказалась вам помогать, вы бы отнеслись к этому с уважением и просто бы меня отпустили?» «Не совсем так. Я бы предложил вам более выгодные условия сделки. Поверьте, Алиса, вы бы согласились. Что-что, а уговаривать я умею. Силовые методы решения задач не для меня». «В самом деле?» — усмехнулась я. «Ваш деревянный коттедж меня доставили как раз силой». «Согласен. Однако это исключительно на совести Рейта. Знаете, Алиса, Евгений должен был убедить вас принять участие в нашей маленькой авантюре не мускулами, а словами. Ему следовало дождаться, когда вы разовьете свои способности настолько, чтобы видеть скрытое не только в людях, но и в предметах, а уже потом приводить ко мне. Заметьте, во времени я его не ограничивал. Мне нужна была не скорость, а результат. Он же этот волшебный момент благополучно пропустил. Если бы не мои помощники, о том, что вы научились смотреть сквозь землю, мы бы узнали не скоро». Чародей скривился. «Евгению так хотелось снять с себя запрет оборота, что он совершил море ошибок. Это же надо. Попасться деду, сбежать из-под ареста, украсть видящую, сорвать все сроки операции. Я напрасно надеялся на его благоразумие. Год жизни в человеческом теле лишил ящера рассудка». «Вы его обманули?» Немиров пожал плечами. «Можно было попросить Глафиру Григорьевну найти вашу шкатулку». «Нет». «Почему?» «Покачину, Алиса, хватит разговоров, мы почти на месте». С каждым пройденным метром местность становилась все более знакомой. В конце концов, мы оказались на той самой тропинке, куда я пришла на пленэры, где подслушала разговор Немирова и Рейта. Маг провел меня вдоль этой дорожки к кустам, миновав которые, мы ступили на другую полянку, крошечную и заботливо выкошенную. «Пришли», — сказал Владислав Александрович и кивнул на землю под ногами. «Ларец находится где-то здесь. Прошу вас, Алиса». Я шагнула вперед, огляделась. Над полянкой уже поднялось солнце. Воздух был все еще свеж. Где-то у деревьев жужжали букашки. Я присела на корточки и опустила взгляд на коротенькую травку, покрывавшую все вокруг. Почти минуту ничего не происходило, а потом мое зрение перестроилось, и земля стала прозрачной, совсем как асфальт на детской площадке возле моего дома. Я увидела корешки растений, тонкие и ветвистые, несколько крупных камней, узкий слой какой-то трухи и длинное углубление, толстой змеей, уходившее к кустам на противоположной стороне поляны. Должно быть то самое старое русло волшебного ручья. «Ну что?» — подал голос Немиров. «Пока ничего». Я встала с корточек и медленно пошла вдоль углубления, внимательно глядя под ноги. Интересно, смогла бы я своим новым взглядом отыскать кости динозавров? Или древний клад, как предлагал 2 недели назад Женя Рейд? Наверное, смогла бы. А не поддаться ли мне после окончания этой истории в археологи? Было бы забавно. Гораздо забавнее, чем искать для господина Кощея его дурацкую шкатулку. Интересно, как вышло, что он ее потерял? Или не потерял? Этот мужчина не похож на человека, который способен профукать нужную вещь. Скорее всего, ее у него украли. Но если он уверен, что ларец находится здесь, почему организовал такую сложную поисковую операцию, а не перекопал это место экскаватором? Как ваши дела, Алиса? Ищу. Немиров наверняка понимает, что делает. Если для поисков ларца ему потребовалась магическая помощь, значит, экскаватор тут бесполезен. Высохшее русло между тем не заканчивалось. Оно пересекало полянку по диагонали, потом делало поворот и уходило за деревья. «Владислав Александрович», — позвала я чародея, — «вашей шкатулки здесь нет». Он вопросительно приподнял бровь. «Русло ручья уходит с поляны в сторону жилищного комплекса», — пояснила я. «Рядом с ним есть только камни и растительные корешки. Никаких ларцов, сундуков или даже коробок я здесь не вижу. Возможно, мы ищем не в том месте». «Место правильное. Посмотрите внимательнее, Алиса». Я пожала плечами и обошла полянку еще раз. А потом еще и еще. С каждым новым кругом взгляд колдуна становился холоднее, а губы поджимались до тех пор, пока не превратились в узкую полоску. Примерно через 15 минут стало окончательно ясно, что ловить на этом кусочке земли нечего. «Вы можете показать, где конкретно заканчивается старое русло ручья и начинается новое?» — спросил Немиров, когда я в очередной раз развела руками. «Новое — это то, в котором должна быть живая вода?» — уточнила я. «Да». «Значит, вы все-таки ошиблись. На этой поляне нет подземных вод. Ни магических, ни обычных. Только камни, трава и старое русло». В глазах Владислава сверкнули нехорошие огоньки. «Нет воды?» — негромко переспросил он. «А не лжете ли вы мне, милая барышня?» От его взгляда у меня внутри все похолодело. Я невольно сделала шаг назад. «Я говорю вам, как есть. Зачем мне лгать?» «Это мы сейчас проверим», — усмехнулся Немиров. «Покажите-ка мне, что вы там разглядели под землей». Он в одно мгновение оказался рядом и, крепко взяв меня за плечи, заглянул в глаза. То, что случилось потом, по ощущениям, было похоже на воздействие моего дорогого офтальмолога. Легкие трансы и чувство погружения в глубокий водоем. Но если в Петин взгляд я погружалась, как в теплое озеро, то взор Немирова был вязким болотом, в которое я с размаху плюхнулась лицом. В голове, как стекляшки в калейдоскопе, замелькали последние воспоминания, короткая травка, камни и серая труха, углубления, оставшиеся от потока живой воды. Я дернулась в руках Немирова и тоже вгляделась в его глаза. Черное болото тут же исчезло. Вместо него я вдруг увидела Владислава Александровича со стороны. Он выглядел гораздо моложе и был одет в странный костюм. Длинный темно-синий кафтан с серебряными галунами, белую сорочку и синие штаны из какой-то плотной ткани. Чародей держал в руках небольшой металлический ларчик, точно как то, чье изображение я видела полчаса назад. А в ларчике на небольшой бархатной подушечке лежал крупный овальный камень молочного цвета. Рядом с Немировым стояла стройная девушка с темной пышной косой, в которой я узнала Глафиру Григорьевну. Она тоже была одета очень чудно, в длинную зеленую юбку и черную душегрею, расшитую золотыми цветами. Девушка что-то гневно выговаривала колдуну, размахивала руками и поминутно указывала на ларец с молочным камнем. Владислав казался растерянным и виноватым. Он явно пытался оправдаться, но пышноволосая красавица не давала ему вставить ни единого слова. В порыве гнева девушка сняла с пальца кольцо и швырнула мужчине в лицо. Тот поймал его на лету, а потом захлопнул крышку ларца и вместе с кольцом кинул его на стоявший рядом стол. Что произошло дальше, увидеть не удалось. Немиров отпустил мои плечи и отвел взгляд в сторону. «Она увела живую воду в другое место», — прошипел колдун, Ведьма, когда только успела. Он устало потер виски. «Я могу идти домой?» Осторожно поинтересовалась я. «Задержитесь еще на пару минут, давайте немного пройдемся. Быть может, вы все-таки сумеете что-нибудь разглядеть». Мы пересекли поляну и ступили на широкую утоптанную тропинку. Ничего интересного там не наблюдалось. Через несколько шагов я остановилась, как вкопанная. Показалось, будто кто-то тихонько позвал меня по имени. «Что такое?» — тут же спросил Немиров. «А вы что-то увидели?» Я хотела отрицательно покачать головой, но вдруг заметила, как одна из веточек, стоявшего рядом куста, отделилась от своих соседок и, словно длинный узловатый палец, указала на небольшую земляную кочку, похожую на старый заброшенный муравейник. Я проследила за веточкой взглядом и охнула. Под толщей земли совершенно точно находился какой-то прямоугольный предмет. Мой локоть тут же сжала мужская рука. «Где он?» — прошипел в ухо Немиров. «Отвечай живо!» Я указала рукой в сторону кучи. Колдун бросился вперед, в воздух взлетели два земляных фонтана, потом полыхнуло серебристое пламя, и в руках Владислава появился маленький металлический сундучок. Немиров поспешно откинул его крышку и выругался. Шкатулка была пуста. «Ну, Глаша!» — прошипел мужчина. «Ты мне за это ответишь». «Я-то отвечу, а ты сначала спроси». Из-за стоявшей неподалеку елки на тропинку вышла Глафира Григорьевна. В тот же миг чьи-то руки обхватили меня со спины и утянули в кусты, а на мое место уверенно шагнула другая девушка, как две капли воды, похожая на меня.